Вещий Олег. Глава первая. Как ныне сбирается вещий Олег начистить хазарам ебало. Хазарова иго за 1000 лет порядком его заебало. Какое там нахуй застольный базар, какие там в жопу разборы. Так, морду набить, чтобы каждый хазар кишками блевал на заборы. Иуды такая, и помысел сей, и в жопе зудеж геморроя толкали кому-нибудь дать пиздюлей. На подвиг толкали героя. Маманя-старушка, прильнув у окна, скупую слезу утирала, но, выжрав еще одну кружку вина, со стула на жопу упала. Вот конь под Олегом, бывалый самец, уставший от вечного блядства, прогнившие зубы сомкнув под уздец, пытается в гору подняться. Он верный товарищ, надежный братан, прогнувший костлявую спину, не раз он Олегу по пьяни вставлял, когда у того самого не стоял, и в дальних походах всегда прославлял его богатырскую силу. Сгустила природа на небе цвета, и солнце съебало за тучи. Дорога и так нихера не видна, а тут еще ветер до кучи. Какие-то сопли, да гадость невес струятся по мокрой щетине. Дорога закончилась, начался лес. По пояс в корягах и глине тропинка петляет, в болото ведет, гнилым обдавая кумаром. Олегу же похуй, его не ебет. Он флягу откроет, немного въебет и муторным взором посмотрит вперед. Пиздец тупорылым хазаром. Глава вторая. Бледун-лесовик, он давно поджидал забредшего в чащу героя и хуй у корня бичевой обмотал, что был он увесистей втрое. Всю живность в округе на 1000 верст и завел он своим шишкодралом, и вот среди кленов, дубов и берез сидел, притаившись ебалом. Вдруг видит, какая-то блядь на тропе коня подгоняет ногою, а конь, еле хуй волоча по траве, вздыхает и харкает гноем. Как спрыгнет, как свистнет ебучий старик! Олегу аж муторно стало. «Здорово, герой! Я бледун-лесовик, и хуем трясет над ебалом!» Земля задрожала под тем стариком, деревья пиздой затрещали, Олежка от страха задергал еблом, и как тут не дергать, когда все кругом сорвался с места, пошло ходуном, болтая своими хуями. С коня ебанувшись на глинную пять, глазами заметив дорогу, спиной повернулся и ну-ка бежать, как чувствует хуй ему в жопу. Опешил Олег. Ухватив за кинжал, но это вы, дядя, загнули. Конечно, понятно, что в жопу давал, и вместе с Добрыней кобылу ебал, и даже Добрыни по пьяни совал, но так-то уж нахуй в натуре. Поднял над собою зазубренный меч, для кипишу звякнул железом, провел им, как в битве, наотмашь от плеч, и хуй его нахуй отрезал. Величие побед воспевает народ, и мы те победы смакуем, но сказ не закончен, он дальше идет, пешком по отрезанным хуям. Глава третья. С востока повеял вонючему сон, и лес задохнулся от вони. Видать, обосрался какой-то гондон на дальневосточном кордоне. Рыдал на поляне лесун бледовик. Ну что ж ты наделал, подлюка? Теперь я без хуя. Я, бля, инвалид. Плати компенсацию, сука. Олег отвечает. О, добрый Олег, он в курсе народных страданий. Пошел-ка ты нахуй. Для местных коллег у нас не дают подаяний. Но, думаю, труден мой будет поход. Давай-ка, бледун, потолкуем. Слыхал? На болоте старуха живет, ее уже 200 лет никто не ебет. Мы вместе с конем напихаем ей в рот, за это она тебе поршень пришьет, целебной слюной на нее поплюет, и будешь ты заново с хуем. За это отслужишь мне 40 годов, готов ли ты, падла? Конечно, готов. Плешивый рысак подхватил седока, схаркнув кровяную мокроту, и грустно попиздил, включив дурака куда-то поближе к болоту. Учуяв ноздрёю вонючую гниль, пришли на болотное тесто. Кумар да вонища клубятся над ним, как будто из заднего места. Олег, охуевший, закашлял в кулак, с усов потирая блевоту. Какая же сволочь набздела здесь так, что жарко простому народу! На голос сей строгий из мути говна вдруг показалось что-то. По мере своей приближаясь сюда, прыщавый ебач показался сперва, короткая шея, большая пизда, а следом смердящая жопа. — Чего вы орете, ебучие псы? — щетинилась Харри-старуха. — Не нравится запах — заткните носы, но хули пиздеть-то на ухо? Я здесь на болоте, который уж год жду принца, уже заебалась. Дрочила и юзом, и взад, и вперед, а эта паскуда никак не идет, с того и тоска мою жопу скребет, она уже вся обосралась. Эх, горькая доля заброшенных баб! Никто не прижмет, не утешит, естественно, анус мышцою ослаб, вот жопа говна и не держит. «Старуха, не ссы!» — ей Олег говорит, слезая с коня на парашу. «Беду мы твою аннулируем вмиг, а ты аннулируешь нашу. Я слышал, колдуешь ты всякой хуйней и разной гадости можешь. Вот друг мой без хуя совсем никакой. Ему-то как раз и поможешь. Пришьешь ему палку, помажешь говном и бляствуй с ним до изнеможения. А мы с рысаком прямо в рот насуем тебе со всего уважения». Болотница, сука, так звали коргу, проплешин ногтем почесала. Хорошему люду всегда помогу. И быстро коню отсосала. Потом и Олегу, он долго потел, гремел непослушной кольчугой, ведь коль богатырь ухватился за хер, пиздец всем, кто дыры забить не успел, достанет драконов и блядских химер своею ядреную штукой. Болотница, спермы сожрав килограмм, достала веревку и шила. И сходу, добром отплатив мужикам, взяла лисуну и пришила. Лисун-бледовик аж от счастья кричит, на метр с половиной хуила торчит. Глава четвертая. Полна изобилием ратных побед земля наша русская, падла. И мы, продолжая геройский сюжет, хуячим туда и обратно. Олег, отдышавшись, заправил штаны, без лишнего нахуй базара, сказал: «Бледовик, отправляемся мы, ебальники чистить хазаром. Твой хуй, твоя сила послужит и мне, когда будет страшная буча». Темнеет, и вроде бы дождь вдалеке несет охуенная туча. «Постойте же, братцы, а я-то же как?» Болотница, сука, взмолилась. «Теперь мне без хуя полнейший напряг. Везде среди ила, говна и коряк одна я. Меня вы ебите хоть как, но только возьмите на милость. Я вам пригожусь, если надо всегда. Все ваше, и жопа, и рот, и пизда». «Отлично!» — Олег поднапрягся умом. «В дороге пизда пригодится. Но только чтоб жопа не срала говном. Ну все!» «Собирайся, сестрица!» И шобла друзей, оседлавши коня, для крепости большей обнялась, и через гнилье и говна кренделя с болота скорее съебалась. Конь выгнул хребтину до самой земли и пузом по ней волочился. Свой сморщенный хуй разодрав до крови, он был мазохистом, тащился. Сгустились тучи на небе ночном, боками прижались друг к другу и, пизды раздвинув, зассали дождем на землю, на матушку, суку. По мокрому лесу шла смелая рать. Копытами конь заплетался, Олег, прикимарив, как ебнется, Блять, похоже, и я заебался. Герои устроили сразу привал в траве под кустами ракиты. Олег ёбнул водки, всех нахуй послал и тут же уснул, как убитый. Глава пятая. О, русское утро! Похмелье и бред, блевотина преет наружу. Вот образ походов и праздных побед с разбитым ебальником в луже. Олегу и так херовато с утра, а тут просто адские муки. Заплывшие очи развес он едва и видит повязанные руки. И ноги, и шея для злобности мук веревками связаны прочно. Какие-то голые ходят вокруг, наверное, пидоры. Точно. Ебальники в гриме, румяная и тушь, косички приколоты к плеши, и все. Ни души на 100 верст одна глушь. Хреновый финал у Олежи. И все, главное, ростом по пояс ему. Короткие ноги в чулочках, у всех мужичков борода по еблу и хуй, как кривая заточка. Вот тут-то Олег до конца протрезвел. От этих живым не съебаться. И что было силы, в туман прохрипел: «На помощь, товарищи, братцы!» Лисун-бледовик в это время ебал полотницу-суку за лесом. Он вопли Олега, конечно, слыхал, но был увлеченный процессом. «Товарищ, тогда тебе только хорош, когда с ним бухаешь или в жопу ебешь». Олег это понял. Он был не дурак, алкаш, но еще не упитый. «Да кто ж вы такие?» — спросил кое-как. К нему подвалил, очевидно, вожак. «Мы, братец, команда веселых ебак. Любители пива и скрюченных срак. Мы карлики, блядь, трансвеститы. Следим за порядком, по норам живем, шмонаем людей неизвестных, кого-то пиздячим, кого-то ебем, но вроде ментов, только местных. Смеются подонки, хуями трясут, подолы свои задирают, там на 3 метра корягу берут и в жопу Олегу пихают. Вот это попал! Вот так нахуй расклад, замучить решили собаки. Но, видно, недаром в народе пиздят, что хитрость сильнее отваги. Ребята, постойте! Послушайте, бля, вы ж умные падлы, наверное, но даже не знаете, что у меня есть в хуе волшебная сперма, в кого набрызнет, измажет мордас, а это, поверьте, непросто, тот будет ебливее в 1000 раз и очень огромного роста. Но чтобы эту сперму сейчас получить, скорее надо хуй у меня подрочить». Задумались карлики. Тут не поймешь. Заморщили красные рожи. С одной стороны, вроде явный пиздеж, а вроде на правду похоже. «Давай, сука, спермы! Чтоб целый вагон! На всех! Чтобы нахуй хватило! Сначала снимите запревший гондон, а после дрочите хуило!» У карликов руки короче сучка, а пальцы наперстка короче. Они ухватили за столбик торчка и всею дружиною дрочут. Повисли всем миром, а он не встает. Видать, недостаточно трения, а эти ебашут и взад, и вперед, и хрюкают от нетерпения. Вожак, самый главный, открыв свой ебач, залез на пенек со стаканом и сверху орет: «Веселее хуять, чтоб сперма забила фонтаном!» Стараются карлики ебаный в рот, и как тут, скажи, не стараться, руками, ногами херачат, и вот хуй кровушкой стал наливаться. Все больше и больше растет агрегат, и вот уже встала дубина. Олег ухмыляется, хитрый он гад. Он знает, теперь изменился расклад, теперь он при деле, теперь он солдат, и хуй его главная сила. напряг его крепко, до неба поднял, и оземь, как ёбнет с размаху, веревки тугие все нахуй порвал, и сам чуть не помер со страху. Враги охуели. Вот это чувак! Ножи похватали собаки, а он уже хуем и этак, и так была бы лишь тема для драки. Злой, грязный, с похмелья ебашил Олег тех пидоров насмерть, и сразу им хуем колол черепа, как орех. А пидоров нынче ебашить не грех, вот он их и пиздил не ради потех, болтом изгоняя заразу. Кому морду в мясо, кого наповал, а тех, кто пустился на взъебки, у самой опушки хуем доставал и делал из плешей заклепки. Суров богатырский ядреный размах, особенно если по пьяни. Он, если как ёбнет, то жопа в кустах, а яйца в соседней канаве. Никто не съебется, никто не уйдет, когда богатырь своим хуем въебет. Глава шестая. Угрюмые мысли пронзили чело, как стрелы втыкаются в печень. Враг пал, его семя в отстой утекло, пар вышел и хуй в сухожилие свело. Олег в измождении вытер ебло и молвит подобные речи. «Великий, могучий и русский народ, пусть враг к этой мысли привыкнет. Кто с хуем поднятым к нам пьяный придет, тот сам от хуя и погибнет». Из фляги спиртяги немного отпил, прошел по наваленным трупам, кого-то конкретно еще не добил, почуял он дьявольским нюхом. Он вспомнил, что видел, как хитрый вожак с пенька соскочил на осину, вскарабкался как-то по ней кое-как и спрятал свою колбасину. Олег своим хуем осину потряс и мордой на землю упал пидорас. В разорванном платье, с помадой на лбу, свалился трясущийся карлик в зеленых соплях, борода по еблу. Не надо, не пизди, начальник! Еблысь на колени и мордою в гниль, косички колышутся с ветра, ведь мы же не знали, что ты богатырь, да с хуем на полкилометра. У нас тут винюга и пижный спирт, возьми, для здоровья полезно, а то голова-то, наверное, болит, и шкурка вон с хуя облезла. Но грозен Олег, ему спирт до пизды, от вас, пидорюк, одна гнилость, но все же подумал, поссал на кусты и гнев переправил на милость. А оттуда из кустов появляются вмиг болотница, конь да лисун бледовик. Выходит веселой компанией бухой, ты нас потерял, а мы тут все ебались, следя за тобой. Да ты, брат, ебашился круто, во славу героя мы оду поем и славную песню слагаем. Давай-ка, Олежа, за это въебем. Эй, карлик, тебе вопрошаем. Лисун разошелся, видать, не добрал. Все ж херитесь тут, пидорасы, за тощую бороду карлика взял. Показывай ваши запасы. Да я-то не против, гнусит трансвестит, в земле тайный люк открывает. Вот, братцы, канистра, отличнейший спирт, и сам из горла отпивает. Достали, разлили, присели в кружок, запели народные песни. Пока ты не ебнулся с нами, дружок, стопарик для бодрости тресни. Глава седьмая. Березовый сок, будто гной по стволу, стекал, разъедая коросту. Природа решила съебаться ко сну, послала всех нахуй, в очко и в пизду, оставив лишь тех, кто всю ночь на посту, романтику, месяц и звезды. Они жрали спирт, без закуски, взахлеб, попутно его высирая, Олегу вдруг в теме конкретный заеб. А шел-то, ребята, куда я? Кому-то хотел я навесить пизды, на той поход сей затеял. Тут карлик ему, блеванув на кусты, Так ты же уже нас отметелил. Да нет, нахуй, нет. Я намеренный был кому-то въебать без базару. Тут конь перепитый к нему подвалил, слегка покачался, соплю испустил, ёбнувшись рядом, зрачок закатил. Ты морду шел пиздить хазаром. Ну, ёбаный рот, как же мог я забыть? Совсем я тут с вами спидрился. Попробовал спирту еще накатить, да вырыгал и отрубился. Хазары ж не спали. Они у реки секли удалую дружину и, ратуя бой на свои елдаки, намазали слой вазелину. Проснувшись, Олег слово взял на себя. Его и ебет, и колотит. Не знаю, как вам нынче рожа моя, меня так от ваших воротит. Но вы мое войско, а я богатырь. Сюда мы не зря подвалили. Болотница тут же достала пузырь и вместе с дружиной распили. Здесь, где-то вдали за рекой у бугра, таится хазарово племя. Его мы как раз заебеним с утра. Для битвы хорошее время. А ну-ка, дружина, дрочите болты, они вам сейчас пригодятся. Болотница, сука, залазь под кусты. Как только увидишь сигналом костры, бутылку бросай и хуяч на посты. И вони побольше гони из пизды, чтоб было ядреней сражаться. Ты, карлик, ебальник погуще накрась, замажь сифилитные пятна, чтоб нам на засаду еблом не попасть. Пиздуешь в разведку, понятно? А ты, блиновик, охраняешь меня. В два хуя рубиться спокойней. Отпил еще спирту, погладил коня и сел на поляну довольный. Подул ветерок из хазарских степей, запахло водярой и спермой. Хазары давно поджидают гостей Олега с дружиной верной. Глава 8. Отправившись в логово вражеских туч, шел карлик, забыв про усталость. Сей спирт оказался настолько горюч, что все ему похуй казалось. Он, харю залив, шевелил бородой, соплями сморкаясь куда-то, и тут, за обоссанной ветром горой, три кучи говна увидал пред собой. Понюхал, покушал, потрогал рукой и понял, что это засада. «Ах, суки мордастые, спрятались где? Капканы наставили, сетки!» И принялся хуем стучать по сосне, да так, что посыпались ветки. Хазар как выскочит! «Ёб твою мать! Все то ли в говне, то ли в краске. Давай дрочуны и штанов доставать и что-то орать по-хазарски. Ну, бля, узкоглазая свора хуёв, попробуй очко трансвестита!» И юбку задрав, так бзданул на врагов, что ёбнулась вражая свита. Но падлы не зря же достали болты, залупы к нему развернули, и карлику в жопу за место пизды всей дружной заставою вдули. А тот, выполняя Олега наказ, клещами сдавил ягодицы и прямо по полю рванул пидорас, ногтем поправляя ресницы. За ним и хазары с хуями в очке съебали бутузя друг друга. Олег, это видя, дрочил на бугре и страшно боялся за друга. «Дорога свободна! Дружина вперед! Великий Олег продолжает поход!» Глава 9. Конь снова хребтину свою до земли прогнул ездокам для удобства. Лисун и Олег подрочили хуи, подняв над собою дубины свои, еще по стакану въебенили и бзданули для большего жлобства. «Вперед! Через реку! Хазару пиздец! Навесим пиздячек уродом!» И конь, раздирая об камни конец, хрипел и хуячил галопом. Река уже нахуй, гора впереди свою растопырила спину, ее просто так с кондачка не пройти, не выдолбить хуем щербину. А там, за горой, все шатры и шатры, гуляет хазарово племя. Они наготове, вооружены и дрочат спиртягу ебеня. Олег, он не в гору, он строго в обход, прочухав все тайные тропы. Он где-то присядет, из фляги хлебнет, коняру погладит, ему отольет. Он знает, что самый пиздатейший ход, когда подбираешься с жопы. Хазары его поджидали с горы. Толпу поздоровши собрали, свои, вазелином обмазав колы, дружину Олегову ждали. Среди них на коне навороченный хан. Он был у них главным хазаром. По нашим понятиям, вроде пахан. Все время следил за базаром. В него-то Олег и нацелил свой болт. Не все, может, правильно с виду, но умный стратег сразу тему поймет. Рубить с головы нужно рыбу. «Рубить так рубить!» — хуй кольчугу прорвал, вошел кривоглазому в кишки. Хан прямо с коня наебало упал, не въехав в Олеговы фишки. Орда охуела. Она-то была уверена, скоро победа! А тут непонятно какие дела, и грозный правитель уже без седла, и хуй в его жопе до самого рта прошел под контролем Олега. Но хана не зря уважала орда. Он быстро почуял проблему, собрался и хуй свой достав из чехла, как ёбнет Олегу по шлему. Ему неудобно, но бьет на отмаш, хоть хуй ему в жопе мешает. Орда ему дружно: «Ебаш же! Ебаш!» А хан уже соображает. «Сейчас начнет хуй в моем теле дрочить, ебливая русская сволочь!» Попробовал с хуй его соскочить, не вышло, и стал звать на помощь. Хазары тотчас развернули болты и валом поперли чухонцы, и поле затмилось от этой орды, блестя вазелином на солнце. Огромные палицы, выстроив в ряд, идут они гибелью верной, круша и ебеня все нахуй подряд, воняя и брызгая спермой. Настроены грозно. Похоже, что вмиг Олега сомнут они нахуй. Он с ханом пиздячись орет: «Бледовик, затрахай их, сука, затрахай!» Лисун сразу понял: Олегу пиздец. Такую не выдержать тучу. Достал не спеша свой огромный конец и ринулся в самую кучу. Передние сразу подмялись ряды, не поняв, в чем дело, а сзади огромная мощь узкоглазой орды уже напирала, поднявши болты. Налево, направо Лисун им пизды навешивал злобности ради. Какие там шлемы! Лисун рассекал им головы, кости ломая. Он прям средь толпы весь в кровище стоял. Враг словно подкошенный падал, орал, а сзади все больше толпой наседал, всем весом его подминая. Хуй, скрещенный сразу десятком хуев, рубился, трещал, но не гнулся, толпа завалила, он из-под врагов все с жопой своей извернулся, поднялся и хуем по вражьим хребтам ебашит их, сука, ебашит. Мозги разлетались фонтанами там, и трупы смердели в параше. Болотница, сука, вдали под кустом ждала от Олега сигнала, и, чтобы наготове быть, флягу с вином открыла и разом въебала. Какие там нахуй сигналы! Олег, вогнавший свой хуй в атамана, держался за череп, разбитый в орех, хрипя под ударами хана. Хан хуем Олега хуячил по лбу и сам изгибался от боли, сидя у него на огромном болту в великом сражении на поле. Олег Богатырь свои силы собрал и с криком: «Ебучие суки!» свой хуй над землей, что есть силы, поднял с хазаром на толстой залупе. поднял, и вокруг, как завертит его, без всякого нахуй разбору, хуем раскрутил далеко-далеко и ёбнул куда-то за гору. Хазары, меж тем лесуна завалив, по полю его распластали. Нахуй натянули, бля, презерватив и в жопу торчун затолкали. Олег на подмогу по трупам вперед, сквозь вопли, пердеж и стенания. Какой-то вражина Олега в обход, как сзади болтом по башке ебанет, потом еще раз и еще раз, урод! Олег и упал без сознания. Глава 10. Хазары не смяты, их дух не сломлен. Они завалили Олега, они надругались над бедным конем и хрипло кричали «Победа!». Очнулся Олег. Вот так ебано в рот. Хазары как крысы шныряют. Никто их не пиздит, никто не ебет. Кто хуй зашивает, кто просто блюет в крови и говне, хан с пригорка ползет и хуй об траву вытирает. Без спирта Олегу хуёво вставать, с нечистую вражиной биться. Хуёво вам, суки, мне тоже, о, блядь, но дайте же опохмелиться. Отпиженный хан подползает к нему. Без спирта я тоже, Олег, не могу, но видишь, как нас еще много, сынок, и сил у нас не ебаться, а кореш лесун твой почти уже сдох. Поэтому надо сдаваться. Олега с похмелья колотит, ебет, сжимает и рвет на поляну, и хуй у героя уже не встает, хоть был и огромен он спьяну. Спиртяга же вся похмелившаяся орда свои писюны надрочила, окрепла оружием снова она, Олега собой окружила. Хазарскому хану Олег говорит: хан тоже уже похмелился, довольный паскуда на камне стоит, аж хуй на ветру залоснился. «Да, суки хазарские, взяли вы нас, без водки нам хуй, не сражение, но коли уж пробил последний мой час, позвольте бздануть в уважение». «Ну что ж, позволяем. Пожалуйста, бзди». Хан хуй над челом поднимает. «Но только, паскуда, поменьше пизди, и так дохуя тут воняет!» Олег поднатужил свой задний проход. «Темно мне! Пожалуйста, света!» Взял факел, поднес его к жопе, и вот, как гнилью своей на огонь пирданет, и все это блядство как нахуй рванет кострами до самого неба. Болотница! Этот, увидев сигнал, затмивший всю местную полночь, в четыре глотка дососала стакан и сразу взъевнула на помощь. «На помощь! На помощь! Скорее к друзьям, под раным корягам, параши и пням!» Залезла на гору старуха рачком и видит, стоят под горою хазары, да хан с приподнятым торчком и еле живые герои. Инструкции помня, присела она, расставила шире пиздищу, и прямо с горы на людские тела такую спустила вонищу, что мир задохнулся от гадости сей. Протухшая слизь и гнилуха сошли на поляну потоком соплей в величие русского духа. Хазары подобный влагалищный шмон не ждали и были в испуге. Туман натянул на них срань гондон, и те в нем сдыхали, как мухи. Хрипели в параше остатки орды, ебло закрывая от вони. «Уж лучше полег нам навешал пизды!» И рвали об камни ладони. Корежился в муках хазарский народ, им Русь перекрыла опять кислород. А русские парни, лесун и Олег, поднялись из моря кровище, они за большое количество лет привыкли к подобной вонище. упал на колени трепещущий хан, чуть дышит, и руки трясутся. «Олег, мы нальем тебе полный стакан, но только не дай задохнуться!» Олег, подпираясь разбитым хуем, нахмурился, больше для виду. «Стакан мы и так себе, падла, нальем, тебя же не выручим, гниду!» «Ты, сука, башку мне метелил болтом, коня мне испортили гады! Теперь же, подлюки, от нас с лесуном за это не ждите пощады!» «Болотница, сука, сильнее смерди! Поганая ига пиздой изводи!» Хан плачет, рыдает, ведь я не хотел. Мне нравилось наше соседство, но жизнь очень круто ломала мой член. К тому же тяжелое детство. Я сам из рабочей крестьянской семьи, я рано и много трудился, и хуй свой дрочил лет, наверное, семи, и водку бухать научился. Особенно в армии круто попал, меня дембеля так ебали, что каждую ночь я кровищею срал. Поверить в такое едва ли. И больше всех русские драли меня, хуи у них были покруче. С тех пор я собрал тех, кто был за меня, и пизжу всех русских до кучи. Глава 11. О, русское щедрое чудо душа! То горе, то нахуй веселье, особенно если въебешь не спеша пол-литра с большого похмелья. Заплакал лесун, опустил грозный хуй, болотница хватит, пока не газуй, а есть еще спирта, да, целый вагон. Тогда собирай свою свору, мы будем мириться, мы харю зальем, пиздуем все нахуй на гору. Когда замолкает сражение ляск, вражда переходит на братство, и ветер уносит гнилятину дрязг, тогда начинается пьянство. Великое пьянство великих кровей на горно-холмистой вершине, достойной чести любых королей, умерших и сорущих поныне. Со спиртом достали 14 фляг, болотница их разливала, без всяких наездов, без всяких бодяг, братва заливала ебала. Болты зачехлив, вспоминали друзей, принявших смертельную муку, взгрустнули немного, что нету бледей, болотницу вспомнили, суку. А ей и награда, пизду в разворот, кто хочет, бухает, кто хочет, ебет. «Мы 1000 лет, — слово молвит Олег, — ебальники били друг дружке. Так, может, сведем это дело на нет и ебнем за дружбу по кружке. Чтоб песни слагали потомки о нас, мы кругом, товарищи, встанем, своими хуями обнимемся в раз и пиздиться более не станем. Хазары и русские братья навек, так будет всегда, — подытожил Олег». Но что же нам делать, великий герой? Как жить теперь дальше? Живите, берите хуи и пиздуйте домой, и баб своих в жопу ебите. Тут хан разрыдался. Ведь нет у меня ни бабы, ни даже бледища. Всю жизнь я лишь пиздился с кем-то. Хуйня, тебе мы промежность подыщем. Ту тут с дальнего леса какой-то гудеж, как будто кому-то вдувают. Под крики, под вопли, под мат и пердеж толпой мужики выбегают. Быстрее всех маленький карлик бежит, за ним же толкает друг друга толпа мужиков. Кто орет, кто пердит, короче, вообще охуительный вид. Олег присмотрелся, да кто трансвестит? Ну, бля, молодец, пидорюга! Хуи в своей жопе так крепко зажал, что больше от страху по полю бежал. «Скорее сюда!» — закричал им Олег. «Хазары и русские братья!» И маленький карлик, прервавший забег, поправил измятое платье. Ему разжимали очко всей толпой, влив в глотки стакан для начала. И вскоре со всеми уставший, бухой, свое заливал он ебало. 100 дней и ночей гулевала братва на горно-холмистой вершине, и если б не кончились фляги бухла, гуляла б она и поныне. Но час расставания пришел, наконец. Не все же в угаре валяться. Олег, оклемавшись, сказал: «Все, пиздец, пора нам домой собираться. Решайте, братва, кто со мною пойдет, кто дальше своею тропою. Меня это, в принципе, мало ебет, но я выхожу из запою». «Послушай, Олег, — слово молвит Лисун, — с тобой я ебашился честно, и спину твою прикрывал мой торчун, и дырку у заднего места. Тебе обещал отслужить 40 лет, но эта болотница, сука, так в душу запала, что ебли мне нет без этого доброго друга». Олег отвечает, морщинись еблом: «Тебя мне держать неохота, тем более слишком смердишь ты говном, пиздуйте вдвоем на болото». Хазарскому хану Олег говорит: «Твою я проблему закрою, и карлик тебе, удалой трансвестит, хорошую станет женою». А хан отвечает: «Да, люб мне герой, он будет мне самой любимой женой». Расставил Олег все дела по местам. «Ну все, запизделся я с вами. Как будет хуево, я дам вам сигнал. Его вы увидите сами». Залубу потрогав, подумал чуть-чуть: «Наверное, все же изменим свой путь. Да, знать еще рано пиздячить домой. Пошли-ка, лошадка, другою тропой. Я слышал, что где-то у южных морей безумствуют люто абреки. Возможно, и стоит им дать пиздюлей. Ну, все, бля, прощайте, коллеги». Тут солнце восстало из черных высот, окутав всю землю рассветом. Закончился трудный и славный поход, но песнь не смолкает на этом. Величие духа в сражениях злых в веках умножает победа. Но если судьба заебенит под дых, то как тут не вспомнить Олега? «Хазары и русские братья навек, дрочи же сильнее свой хуй, человек!»